Глава 12. Дэвид Артур Коэн был маленьким ершистым человечком, который зарабатывал на жизнь, строя из себя весельчака. Его контора состояла из единственной комнаты на 15 этаже, где он принял детективов. Коэн усадил их и крайне раздраженно спросил: «А вы по поводу этих убийств, да?» «Да, мистер Коэн», — ответил мэр. Коэн покачал головой. Он был худ, карие глаза глядели страдальчески. Он был почти так же лыс, как мэр, и оба они, сидевшие по разные стороны от Кареллы и разделенные столом, были похожи на бильярдные шары, ждущие, когда опытный игрок выберет наилучший способ ввести их в игру. «Я подумал об этом, когда убили Маллигана», — сказал он. «Я сразу узнал имена, но только смерть Маллигана открыла мне глаза, и я сообразил, что нас всех хотят убить». «Вы это поняли, когда был убит Маллиган?» — переспросил мэр. «Именно». «Маллигана убили 2 мая, мистер Коэн, а сегодня 8. Прошла почти неделя, мистер Коэн. Почему вы не позвонили в полицию?» «А зачем?» «Чтобы рассказать о своих подозрениях. Я очень занят». «Согласен», — сказал Карелла, — «но не настолько же, чтобы не подумать о собственной шкуре». «Никто меня не убьет», — буркнул Коэн. «Вы уверены?» «Вы что, спорить со мной пришли? Так я не могу терять время попусту». «Почему вы нам не позвонили, мистер Коэн?» «Я уже сказал, что занят». «Что вы делаете, мистер Коэн? Чем это вы так заняты?» «Я придумываю комические сюжеты, изобретаю шутки для художников-карикатуристов». «Впервые в жизни встречаю изобретателя шуток», — сказал мэр, прочувствованно склоняя голову. «А я в первый раз в жизни встречаю детектива полиции», — парировал Коэн. «Можете ли вы рассказать о пьесе, в которой играли в 40-м году?» — задал вопрос мэр. «Рассказывать особо нечего», — сказал Коэн. «Я в ней участвовал просто для развлечения. Я учился на филологическом факультете и еще не очень хорошо понимал, чем хочу заниматься, так что пробовал все помаленьку. Я около года состоял в этой труппе». «Вы были актером?» «Да, а потом написал скетчи для ревью, которые мы ставили». «Когда это было?» «После постановки «Долгого возвращения», кажется, в 41-м». «А другие актеры, вы их помните?» «Послушайте, прошло столько лет», — ответил Коэн. «Ничего особенного? Какое-нибудь происшествие? Ссора или просто слишком оживленный спор?» «Насколько я помню, ничего такого. Все шло как по маслу. Мне кажется, мы хорошо ладили». «В этой пьесе играли 3 девушки», — сказал Карелла. «С этой стороны никаких недоразумений». «Как это?» «Ну, 2 ребят, которые влюбились в одну девушку или что-то в этом роде». «Нет, ничего в этом роде», — ответил Коэн. «Итак, ничего особенного не произошло». «Не припоминаю. Это был типичный университетский спектакль. Все хорошо ладили друг с другом». Коэн заколебался. «Была даже вечеринка после спектакля». «Ничего ненормального на ней не случилось?» «Нет». «Кто там был?» «Актеры, технический персонал и еще профессор Ричардсон, художественный руководитель. Он ушел очень рано». «А вы когда ушли?» «В самом конце». «В котором часу?» «Сейчас уж и не помню. На следующий день рано утром». «Кто еще оставался до самого конца?» «Нас было 5 или 6». Коэн пожал плечами. «Скорее 6». «Кто были эти 6? 3 ребят и 3 девушки, которые играли в спектакле. Хелен, Стразерс и другие. А ребята? Тони Форест, Рэнди Норден и я. И все было нормально?» Мы были так молоды, знаете ли, флиртовали по разным комнатам, а потом разошлись по домам. Хорошо, что вы делали после окончания университета? Воевали? Какой род войск? Наземная, пехота. В каком чине? Я был капралом. А чем конкретно вы занимались? Коэн заколебался. Он пожал плечами. Я же вам сказал, я был в пехоте. А что вы делали в пехоте? Я был снайпером, произнес Коэн. Воцарилось молчание. Да, я понимаю, какое это может произвести впечатление. И какой же, мистер Коэн? Но не считайте же вы меня совсем идиотом. Я знаю, что человек, совершивший все эти преступления, отличный стрелок, снайпер. Да, вот именно. Я ни разу после демобилизации не притрагивался к ружью, сказал Коэн. И никогда больше не притронусь, потому что это мне не нравилось, прятаться для того, чтобы убивать. Но вы были первоклассным стрелком, не так ли? А сейчас вам случается стрелять? Я вам сказал, что... На охоте я имел в виду. Спортивная стрельба, а? Нет. Мистер Коэн, у вас есть ружье? Нет. Револьвер? Нет. Вы когда-нибудь пользовались оптическим прицелом? Да, в армии. Коэн помолчал, потом заговорил снова. Вы ошиблись адресом. В настоящее время я, если и заставляю людей умирать, то только от смеха, показывая им какой-нибудь трюк, и только так. «Мистер Коэн», — спросил мэр, — «где вы живете? Мы хотели бы взглянуть на вашу квартиру, если вы не возражаете». «А если я откажусь?» «Тогда нам придется брать ордер на обыск». Коэн порылся в кармане и бросил на стол связку ключей. «Мне нечего прятать», — сказал он. «Ключ с круглой головкой открывает дверь дома, а бронзовый ключ от квартиры. Адрес 127, Северный Гаррет, квартира 4С». «Мы дадим вам квитанцию за ключи, мистер Коэн», — сказал Карелло. «К 6 вы кончите?» — спросил Коэн. «У меня свидание». «Да, конечно, благодарю за помощь». «Я хотел кое-что спросить», — сказал Коэн. «Если этот тип и вправду хочет всех нас поубивать, то кто поручится, что я не следующий в списке?» «Вы хотите охрану?» — спросил Карелло. «Мы можем предоставить ее вам». «Какую именно?» «Полицейского». Коэн задумался. «Ничего не надо», — сказал он наконец. «Против снайпера не может быть защиты, уж я-то знаю». На улице Карелло спросил мэра, «Что ты об этом думаешь?» «Мне кажется, он здесь ни при чем», — ответил мэр. «Почему?» «Честное слово, послушай. Я смотрю телепередачи, кино, читаю книги и в конце концов кое-что понимаю в преступлениях. Если в истории замешан еврей или итальянец, или негр, или пуэрториканец, или вообще парень с иностранной фамилией, он никогда не бывает преступником. Почему? Просто потому, что этого делать нельзя. Нужно, чтобы убийца был стопроцентным американцем, белым протестантом. Держу пари на что хочешь, что в квартире Коуэна мы не найдем даже рогатки».